там было очень большое количество людей, и там люди, которые готовы взять всю полноту власти на себя. Там вот, в конкретном Волгограде, такие люди, в конкретной Самаре, в конкретном Ростове. Поэтому мы говорим, что сейчас народ нашей страны готов, то есть он созрел к тому, чтобы в конце концов сказать, ну, ребят, идите нафиг и взять власть в свои руки. Почему? Потому что, ну, мы видели не очень хороший опыт на Украине, да, кто-то отправил там всяких панд в отставку, а кто-то сказал, ребят, ну вы, наверное, не умеете управлять, это очень сложный процесс, вот мы тут такие грамотные, мы умеем, а вы не умеете, поэтому вы молодцы, отойдите в сторону, а мы будем управлять. Вот мы не хотим, чтобы было так у нас. Вы понимаете, для того, чтобы управлять нашей страной, нужно, а, иметь честность, б, иметь некоторое мужество, и самое главное, иметь желание, все. И мы всем можем справиться, и очень легко, очень легко. Мы можем сделать ошибки, мы можем набить шишек, но мы не сотворим такого никогда. Вот представьте, 17 лет назад, вот мы бы все с вами, все вместе, там, я не знаю как, занялись бы управлением России. Ну что, был бы такой, вот что сейчас один Вова наворочил. Да мы все вместе, даже если бы ненавидели друг друга, никогда бы такого не сделали. Это особый талант надо иметь. И почему-то у наших правителей, там, ну, в частности, у Вовы такой талант есть. Ну мы 17 лет с ним боремся уже, отлично, ничего не получается. Ну значит, было не время. Вы посмотрите. Создаются предпосылки, создаются определенные условия. Вот они сейчас созданы, эти условия. И, наверное, так как говорил Владимир Ильич сегодня, кстати, мы проходили мимо мавзолея, об этом только вспоминали. Он говорил, вчера было бы рано, завтра поздно, да, вот промедление смерти подобное. Вот сейчас та же самая ситуация, вчера рано, завтра там когда-то будет поздно. А вот сейчас самое время вот это делать. Вячеслав, после 5-го 11-го какую должность вы предложите Володину? Володину? Ничего не предложу. Дело в том, что мы говорим о люстрационных списках. И я думаю, что все руководители, которые сейчас существуют в России высшего ранга федерального, должны в этих списках быть. Не хватило места внутри здания, потому что на встречу пришло много-много избирателей. Вот мы во дворике стоим, разговариваем. Зачем? А? Для какой? И перед кем? Давайте мы объясним человека. Да вы всем объясните. Человек не против. А что вы подошли? Чем объяснить? Что происходит? А? В соответствии с каким документом вы подошли? Ну, у нас 10 голодающих, мы представители 1000 очередников Москвы. Была в конце 2015 года создана общественная организация без образования юрлица. И вот в нее входят 86 тысяч семей или около 300 тысяч москвичей, которые ждут свои квартиры. Мы здесь, это крайняя мера, на которую мы пошли. До этого мы писали письма во все структуры, и коллективные, и каждый от себя. Мы проводили митинги, мы проводили одиночные пикеты, мы писали жалобы в прокуратуры, в Следственный комитет. То есть во все структуры обращались, в приемную президенту, к депутатам всех фракций, и в Госдуму, и в Мосдуму. И когда просто мы получали тонны, у нас у каждого есть тонны, наверное, отписок. И вот после этого мы вот собрались 10 матерей и решили, что так жить больше нельзя. И, возможно, вот если мы как бы объявим голодовку, то нас увидят и услышат. Но, к сожалению, уже второй месяц голодовки, сегодня 35-й день. Вот. Ну, особо нас не слышат. И последнее время почему-то... Ну, в принципе, это началось и даже изначально, что мы подкуплены другой партией для того, чтобы дискредитировать теперешнюю вот, Единую Россию, дискредитировать вот, власть. Я вам могу посоветовать, если сейчас вы начнете выдвигать политические требования, то вы увидите, как с вами бегло начнут вообще разговаривать. Здесь будут и... Я не знаю, может, и сам Собянин приедет, потому что у них выборы, и вы должны давить их жестоко и политически до дня выборов. Потом вы вообще ничего не получите. Вот сейчас основное давление политическое, то есть заявлять политические требования, под эти требования просить всех ваших, так сказать, сотоварищей, кто является очередниками, выходить, я не знаю, там устраивать соответствующие митинги, там забастовки, стачки, все что угодно. То есть все, что вы придумаете, и им будет страшно, очень страшно. Вот. И сейчас мы на суд идем к Борису Миронову. Ну там дальше как получится. Там вчерашняя встреча. Весь день у нас расписан поминутно. И получается, что должно быть там в сутках, наверное, часов 48, чтобы мы успели. Поминутно расписали на 48 часов, а если еще сдвинется что-то, то тогда будет вообще 72 часа. Это такие сутки у нас. Вчерашняя встреча с Дмитрием Демушкиным, как вы оцениваете? Ну, как всегда, на 5 баллов. Мне нравится с Димой встречаться. И самое главное, что у нас полное взаимопонимание практически по всем вопросам. Ну, может, какие-то мы не обсуждаем там... Там, хотя, да, и обсуждаемый и ножевой бой, да, в котором я, может быть, там не сильно разбираюсь, но не так, как он, да. Поэтому по всем, даже по ножевому бою у нас полное понимание. То есть я правильно понимаю, что вчера, в общем-то, вы объявили о том, что Дмитрий теперь ваше доверенное лицо, да, в предстоящих выборах? Да, безусловно. Ну, естественно, если у людей полное взаимопонимание, один из них идет на выборы, то, наверное, второй просто, как бы сказать, ну, по логике, по чистой, должен быть его доверенным лицом. Особенно, если это такое популярное лицо, как лидер. Демушкин, да. Так, когда нам будут рассказывать, что Мальцев летает на собственных самолетах, вертолетах по Москве. Да, можно помахать ручки, да, вот так. Ну, снимай меня тогда, что. Ну, вот я вас. Давай, да, кстати, заснимемся. Мы Юрия сейчас попросим заснять. Снимаем. Если доберемся до Юрия. Черкасский большой переулок. Вот. Да. Давай. Привет, всем привет. Да, вот так мы летаем на самолет. Едем, да, в центральную избирательную комиссию сейчас едем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек нас в машине. Семь человек нормально. Семь. Да это что-то мало вообще. Да, было бы 20. В багажник можно было положить. Слушай, а труп нодовца в багажнике убрали или это? Завоняет, боишься? Да. То он и так нет, как не особо пахнет. И при жизни-то попахивал. Ну это что-то вообще. Я такой валяюсь, такой. Мы на яхте плывем по Москве. Плаваем на яхте, да? Как раз он, вода за окном. Да, мы взяли в аренду вот этот вот чудесный автодом. Если бы не выборы, наверное, я бы никогда в жизни на такой машине не проехал. Да, тут вот, вот такое счастье на меня свалилось. Да. И приятно, конечно, ехать, одновременно лежать, так вот, получать удовольствие. Мы сейчас едем на «Эхо Москвы», будем там что-то вещать, а потом попробуем сделать программу свою тоже. Я не знаю, разрешат ли нам на «Эхе». А, кстати, очень удобно, поэтому мне надо записать быстренько то, что я хочу не забыть сказать. Именно, не забыть сказать, да?